чтобы в темноте не съехать в кювет, на всех этих поворотах мне пришлось изрядно потрудиться. Когда мы проехали ярдов 300, Лидия, не отрывавшая глаз от заднего стекла, воскликнула: «Они проехали! Они нас прозевали!» «Куда ведет эта дорога?» — спросил я, включив фары и разгоняясь до 35 миль. «В Глайн-Бич. Это маленький прибрежный городок. Оттуда мы сможем как-нибудь вернуться на автостраду?» «Нет, это единственная дорога. Нас там настигнут!» Она в истерике сжимала кулаки, била ими один на другой. «Они догадаются, что мы здесь свернули!» Я подумал, что это вполне правдоподобно, но промолчал. «Успокойтесь, мы бросим машину и где-нибудь спрячемся. Если удастся добраться до телефона, я позвоню в полицию Уэлдена, Глайн-Бич в их районе». Дорога выпрямилась, и впереди возникло зарево уличных огней. Я увеличил скорость. Лидия сильнее сжала мне руку. «Они едут!» — прерывающимся шепотом произнесла она. Я посмотрел в зеркало. Сзади, на извилистой дороге, показался отблеск фар. Я выжал педаль газа, и Линкольн ринулся вперед. Впереди засветилась неоновая вывеска «Мотель Глайн-Бич» налево. Я погасил фары, вывернул руль, и машина затряслась по узкой въездной аллее, ведшей к большой стоянке, где двумя длинными рядами выстроились около полусотни машин. Я затормозил, приткнул Линкольн к запыленному Форду, открыл дверцу и выскочил. «Помчались!» Судя по свету фар, преследующая нас машина тоже сворачивала на въездную аллею. Схватив Лидию за руку, я потащил ее через стоянку, за ворота и по гаревой дорожке вывел на большую, заросшую травой поляну, по которой было разбросано около 50 маленьких домиков. Домик, в котором помещалась контора, находился в центре поляны. Свет в нем не горел. В руке я сжимал пистолет Хуана. Оглянувшись, я увидел стоянку, освещенную фарами преследующей нас машины. Довольно долго я пытался открыть дверь конторы, но она была заперта. Болтаться у дверей времени уже не было. Надо было прятаться. На это отводилось нам всего несколько секунд. Я уже слышал, как кто-то бежал по гаревой дорожке. Мы с Лидией кинулись по газону к темным домикам. В одном из них, на дверной ручке, висела табличка «Свободно». Я отпустил Лидию, влетел на крыльцо, сорвал табличку, спрыгнул вниз и, схватив ее за руку, потащил за дом. Табличку я забросил в темноту. «Мы здесь спрячемся!» — выпалил я. Одно из задних окон было не заперто. Я вцепился ногтями в раму, распахнул окно и, обхватив Лидию одной рукой за талию, а другой под колени, забросил ее на подоконник, затем вскарабкался сам, закрыл окно и защелкнул щеколду. «Они здесь нас найдут!» — шептала Лидия. «Они нас поймают!» «Может, и не поймают!» — успокоил я ее, припав к окну и вглядываясь в темноту. Она подошла ко мне. Я слышал ее частое легкое дыхание. Снаружи я никого не видел и ничего не слышал. «Побудьте тут, а я посмотрю, нет ли где телефона», — распорядился я. Я на ощупь пересек комнату, нашел дверь, открыл ее, шагнул в темноту и зажег спичку. Впереди в коридоре налево была дверь. Задув спичку, я повернул ручку и вошел в комнату, оказавшуюся гостиной. Подойдя к окну, я сбоку выглянул наружу. Прямо на середине аккуратно подстриженного газона я увидел смутный силуэт Борга. Его широченные плечи и приземистую фигуру нельзя было не узнать. Он стоял спиной к домику. В руке у него, в неясном свете закрытой облаками луны, поблескивал ствол пистолета. Я задернул шторы, чиркнул спичкой и увидел около окна телефон. Сняв трубку, я набрал номер срочного вызова. Телефонистка ответила сразу же. «Дайте мне полицию Уэлдена», — попросил я. Пока я ждал в темноте, рубашка прилипла у меня к спине, сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Из трубки доносились гудки. Наконец сонный голос прорычал: «Управление полиции Уэлдена!» «Капитан Крид здесь?» «Его нет. Кто говорит?» «Дайте мне сержанта Скейфа. Подождите минутку». В трубке что-то защелкало в ухо, и, наконец, знакомый голос произнес: «Скейф слушает». «Это Слейден. Я в мотеле в Глайн-Бич. Меня преследует пара бандитов. Нужна помощь. Что можешь сделать?» «Сейчас устроим», — оживился он. «У меня в том районе патрульная машина. Они у тебя будут через 10 минут. Эй, давай-ка лучше побыстрее. Эти ребята знают толк в своем деле». «Сделаем», — обнадежил меня он и повесил трубку. Я ощупью пробрался в другую комнату. Лидия стояла у окна, всматриваясь в темноту. «Сюда едет полиция», — сообщил я. «Скоро они прибудут. Видели кого-нибудь поблизости?» «Нет». Я чувствовал, как она дрожала. Мы замерли, прижавшись друг к другу, прислушиваясь. Неожиданно она схватила меня за запястье. Рука ее была холодная, как лед. «Вы что-нибудь слышали?» — прошептала она. Я вслушался, не дыша. Где-то в домике скрипнула доска. В тишине этот звук раздался громко и пугающе. Лидия вздрогнула и крепче сжала мне руку. «Спокойней!» — шепнул я ей почти в ухо. «Двигайтесь как можно тише!» Я подвел ее к двери и поставил у стены так, чтобы, если бы дверь открылась, она оказалась бы за ней. Еще раз скрипнула доска. Затем я услышал, как открывается дверь в коридоре. «Они здесь!» — прерывающимся голосом вымолвила Лидия. «Оставьте это мне!» — заметил я, отнюдь не чувствуя в себе той уверенности, с которой утешал Лидию. От легкого шуршащего звука в коридоре сердце у меня застучало. Скрипнула, поворачиваясь, дверная ручка. Заслонив собою Лидию, я замер, держа палец на спусковом крючке. Дверь распахнулась, прижав нас к стене. Ногти Лидии впились мне в руку. Я молил Бога, чтобы она не ударилась в панику и не закричала. Сквозь щель между дверью и косяком я заметил тень приземистой и широкоплечей фигуры. Некоторое время Борг простоял в дверном проеме, всматриваясь в темную комнату.